будь со мной, телом и душой воедино. Ты полюбила меня, кретина, прости, и пусть меняется картина, но знай, наша любовь непобедима. Я тобой, как и ты, ночью одержима. Я верил в то, что ты родишь мне дочку и сына. Я верил в то, что у нас будет семья, машина и квартира. Пусть нокайте, ты говорила, пусть нокайте, ты упустила, но все же ты меня любила. Не знаю, как так ты со мной поступила. Не знаю, почему взяла и отступила. И чья в этом вина, но я и без тебя дойду до самого конца. Жизнь моя игра, и я в нее играю. Каждый день с нее я охудеваю. И что делать в этом мире без тебя, я не знаю. Я тебя уже не жду, хотя бывает я отгрущу. Я небеса молю, дать мне сил доиграть в эту игру. Я думал, что тебя не упущу, но упустил все как есть. Всегда говорил, ценил и любил, но не знал, что плыл в тупик. Мне так плохо, старик, где ты? Ведь я помню тот миг, когда мы вместе обитали. Ты знал все детали, ее со мной, но теперь вы за моей спиной. Господи, упокой мой покой, пусть они хоть моей душе будут со мной. Время водой мимо нас пробегает, моя душа этот мир вновь покидает. И что-то заставляет идти и не сдаваться, что-то заставляет мне здесь оставаться. Как новому дню мне улыбаться, без тебя мне не хочется просыпаться. Хочется во сне остаться навсегда. Зря идут месяца и года, где она, я не знаю. И не важно для меня, ведь я опять рэп читаю. Кого-то я теряю, кого-то возвращаю. Зачем живу, я вовсе не знаю и не понимаю. В этом мире никого не понимаю. Зачем людям бабло, ведь бабло это зло. Но чтобы не произошло, знай, зай, нам дано пройти все это дерьмо до самого конца. Я верю в то, что ты моя звезда. Я помню, как горят твои глаза в этой темноте. Мы с тобой в тишине, в моей комнате наедине. Твоя рука в моей руке. Помню, как с тобой всегда и везде вместе были. Но свою любовь мы заживо похоронили. Пили, курили, мутили, мы вместе жили. Все преграды пробили, которые те были на нашем пути. Мы думали о любви, нам не уйти, но ты смогла уйти. Что ж, теперь лучше не пиши, и не нужно мне твоих признаний в любви. Просто иди, ведь я не держу. Ваша ты любишь, но больше я не пойду в эту пропасть, в эту бездну. Я не пойду, я не хочу идти туда, где не хотят видеть меня небеса и звезда. Мне указывают путь, если хочешь все назад вернуть. Лучше забудь, уже ничего не вернуть. Уже ничего не вернуть. Уже